Александр Евгеньевич Пресняков. Годы жизни 1870-1929. Александр Евгеньевич Пресняков окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Платонов оставил его при кафедре. Пресняков глубоко чувствовал дружеское отношение к нему его учителя. В предисловии к своей магистерской диссертации «Княжое право», 1909 год, Пресняков пишет: «Особенно трудно мне оценить на словах то многое, чем я обязан многолетнему личному и научному общению с глубоко уважаемым и дорогим учителем моим Платоновым. Без его дружеских настояний эта книга не была бы написана». В 1913 году Пресняков опубликовал ценное исследование о так называемой «царственной книге», ее составе и происхождении. «Царственная книга» объемлет время с сентября 1533 года по 1555 год. В 1769 году она была напечатана князем Щербатовым по единственной известной нам рукописи, хранившейся в Московской синодальной, бывшей патриаршей библиотеке. Издание это совершенно неудовлетворительно. Саму рукопись Щербатов поднес императрице Екатерине II. «Царственная книга» – один из главных источников для изучения событий начала царствования Ивана Грозного и единственное достоверное описание боярской смуты 1553 года. Ввиду исторической ценности царственной книги, Пресняков поставил вопрос об ее издании. Это взял на себя Платонов. Под его редакцией «Царственная» была напечатана во второй половине 13-го тома полного собрания русских летописей. Через 5 лет вышли в свет две книги Преснякова «Московское царство» и «Образование великорусского государства», его докторская диссертация. В 1922 году Пресняков напечатал две статьи из московской эпохи XVI века: «Завещание великого князя Василия III», сборник статей, посвященных Платонову, и «Эпоха Грозного в общем историческом освещении», «Анналы», номер 2. После этого Пресняков занялся русской историей XIX века, написал книжку об Александре I, в 1924 году, и очерк о восстании декабристов в 1926. Посмертно вышли его лекции по русской истории. Первая – «Киевская Русь». Вторая – выпуск первый «Западная Русь» и «Литовско-русское государство». Лекции эти были им читаны в Петербургском университете в 1908-1909 годах и 1909-1910 годах. Крупным вкладом Преснякова в русскую историческую науку является его магистерская диссертация «Княжое право в Древней Руси», 1909 год. Как Пресняков объясняет в предисловии к этому труду, книга состоит из двух очерков. Первый посвящен междукняжеским отношениям в домонгольские времена, второй очерк посвящен попытке осветить общественное положение князя, особый круг отношений, который служил основанием самостоятельного положения князя в древнерусской земле, княжении. В вводной главе Пресняков обсуждает черты древнеславянского права. Он признает ценность понятия «задруги» или «семейной общины», выдвинутого Леонтовичем, но не принимает эту теорию в целом. Сноска. О взглядах Леонтовича, глава 20. «Историки юго-западного края». Конец сноски. В заключении к своему труду Пресняков рассматривает вопрос о возникновении и развитии церковного землевладения и находит, что значительную роль в этом процессе сыграли княжеские земельные пожалования. Следующий значительный труд Преснякова — «Московское царство». Книга состоит из вступления и 11 глав. В них Пресняков рассматривает следующие вопросы: понятие Великороссии, народная жизнь Великорусского Севера, образование Великорусского государства, вотчинное самодержавие, Великорусское боярство, церковь и государство в Московской Руси, судьбы вотчинного землевладения, государевы служилые люди, государевы тяглые сироты, государственный строй Московского царства, Московское царство и Российская империя. Дьяконов, строгой к себе и другим, написал критический отзыв об этом труде Преснякова, находя в суждениях автора много неясного. В заключение, однако, он признал, что многие характерные особенности общественного строя представляются очень любопытными, и книга прочтется с интересом и пользой всяким, кому она окажется по плечу. Третий, едва ли не самый крупный труд Преснякова – «Образование Великорусского государства». Основная задача этого исследования, говоря словами автора, восстановить по возможности права источника и факта в представлении об одном из важнейших явлений русской истории – образовании Великорусского государства. Ранняя история Северо-Восточной Руси стала в нашей историографии жертвой теоретического подхода к материалу, который обратил данные первоисточников в ряд иллюстраций готовой, не из них выведенной схемы. Поэтому, с одной стороны, немало этих данных, не подходящих к принятым схемам и положениям, осталось вне внимания историков, вне их обобщений, а с другой, широкие обобщения схемы не считались с хронологической последовательностью основных явлений изучаемой эволюции и разрывали подлинную связь их между собой. По мнению Преснякова, в работах Ключевского историографическая традиция, заложенная Соловьевым, стала своего рода аксиомой нашей науки. Тем резче, по его же мнению, выступает основной грех этой аксиомы – социологический догматизм. «Образование Великорусского государства, — говорит Пресняков, — а не возвышение Москвы, не шедший изнутри органический процесс разрастания княжеской вотчины в государство, а сложное и изменчивое сплетение внешних интересов и отношений великорусской народности, приведшее к сплочению ее вокруг одного из центров борьбы за национальные интересы, объединение Великороссии великими князьями московскими путем собирания не земель, а власти. Вот основная мысль, по которой должно идти, по мысли Преснякова, новое построение истории Северо-Восточной Руси XIII-XV веков. Рождественский поместил в пятой книге русского исторического журнала в 1918 году вдумчивый отзыв об этом капитальном, по его выражению, труде Преснякова. «Книга Преснякова, — пишет Рождественский, — крупное приобретение для нашей историографии. Если ему и не удалось поколебать в основании господствующего построения истории Северо-Восточной Руси XIII-XV веков, то достигнуты существенные результаты в критике известной односторонности этого построения в образцовой проверке фактического материала. Выдвинуты автором новые точки зрения на характер развития великодержавной власти, на природу удельного владения, должны оживить внимание историков к этим капитальным вопросам нашей древности».